Глава 29. Продуктивное беспокойство. Отличие продуктивного беспокойства от непродуктивного. Неужели можно беспокоиться продуктивно, можете с удивлением подумать вы? Оказывается, можно. Но для того, чтобы научиться волноваться с пользой, важно научиться отличать непродуктивное беспокойство от продуктивного. Как же это сделать? Все довольно несложно. Если непродуктивное беспокойство о маловероятных событиях, о которых не переживало бы большинство людей, посчитав их неразумными и неуместными, то продуктивное — о вероятных событиях, о которых беспокоилось бы большинство людей, считая их разумными и уместными. Иными словами, непродуктивно беспокоиться о воображаемых ужасах и катастрофах, поскольку это не приводит ни к каким действиям. Но вполне целесообразно беспокоиться о конкретных проблемах и путях их решения в виде конкретных действий прямо сейчас или в ближайшее время. Таблица 9. Отличие непродуктивного и продуктивного беспокойства. Непродуктивное беспокойство. Фокусировка на маловероятных и гипотетически возможных негативных сценариях по принципу «а что если?». Продуктивное беспокойство. Фокусировка на конкретных проблемах по принципу «что делать, если?». Непродуктивное беспокойство. Концентрация на воображаемых и потенциальных проблемах, которые не поддаются контролю и регулированию. Продуктивное беспокойство. Концентрация на реальных и актуальных проблемах, которые поддаются контролю и регулированию. Непродуктивное беспокойство. Избирательная фиксация на худшем сценарии и попытки придумать способы его предотвращения. Продуктивное беспокойство. Концентрация на позитивных, негативных и нейтральных аспектах ситуации, учитывание признаков безопасности и своих ресурсов. Непродуктивное беспокойство. Беспокойство из-за цепочки катастрофических мыслей о серии возможных негативных исходов. Продуктивное беспокойство. Фокусировка на конкретном событии, а не на цепочке потенциальных катастрофических или негативных последствий. Непродуктивное беспокойство. Попытки достичь уверенности и гарантии безопасности в отношении будущего. Продуктивное беспокойство. Принятие неопределенности и готовность идти на разумные риски. Непродуктивное беспокойство. Невозможность действовать так, как любые решения не идеальны и не гарантируют успех и определенность в будущем. Продуктивное беспокойство. Готовность действовать на фоне принятия неидеальных решений, не гарантирующих успеха и определенности в будущем. Непродуктивное беспокойство. Неспособность выявить конкретные шаги, которые необходимо осуществить. Продуктивное беспокойство. Способность составить перечень конкретных действий, которые полезно совершить. Непродуктивное беспокойство. Сосредоточение на негативных эмоциях, которые могут возникнуть при неудаче. Продуктивное беспокойство. Сосредоточение на решении проблемы, по поводу которой возникает беспокойство. Непродуктивное беспокойство. Попытка контролировать все события и процессы в своей жизни. Продуктивное беспокойство. Признание ограниченности контроля над многими вещами в своей жизни. Непродуктивное беспокойство. Чувство беспомощности и невозможность совладать с беспокоящей ситуацией, обесценивание своих навыков и опыта. Продуктивное беспокойство. Уверенность в своих способностях совладать с беспокоящей ситуацией благодаря опоре на собственные ресурсы и прошлый опыт. Непродуктивное беспокойство — беспокойство из-за вопросов, на которые априори не существует никаких ответов. Продуктивное беспокойство — концентрация на вопросах, на которые потенциально можно найти ответ. Непродуктивное беспокойство — высокий уровень тревоги, препятствующий реализации целей и удовольствию. Продуктивное беспокойство — низкий уровень тревоги, способствующий реализации целей и удовольствию. Непродуктивное беспокойство характеризуется вопросом «а что если?», в то время как продуктивное характеризуется вопросом «что делать если?». Смотрите рисунок 36. из приложения к аудиокниге. Превращение непродуктивного беспокойства в продуктивное. Чтобы преобразовать непродуктивное беспокойство в продуктивное, вы можете совершить несколько простых действий. Действие первое. Определите, является ли проблема актуальной и обоснованной путем прояснения ответов на следующие вопросы. Беспокоюсь ли я о маловероятных сценариях развития событий? Переживаю ли я о вещах, которые невозможно контролировать? Беспокоилось бы об этом большинство рациональных людей? Есть ли конкретная проблема, которую мне необходимо решить? Действие второе. Если вы пришли к выводу о том, что проблема актуальна и обоснована, то определите, можете ли вы решить ее прямо сейчас или в ближайшее время. Это позволит преобразовать непродуктивное беспокойство «а что если?» в продуктивное «что делать если?». Какие конкретные действия я могу предпринять для решения этой реальной проблемы? Могу ли я составить список этих конкретных действий? Могу ли я начать выполнять эти действия прямо сейчас или в ближайшее время? Действие третье. Прямо сейчас или в ближайшее время перейдите к совершению конкретных действий для решения реальной проблемы, помня о том, что ваш план действий имеет право быть неидеальным. Смотрите рисунок 37 из приложения к аудиокниге.